Третье. Я не верю своим глазам. Клянусь копытами Селены, ты ли это, друг мой, великий и достославный Лавагет Амфитрион? Примечание. Лавагет — военачальник, полководец. Вина. Вина мне и моему другу Промнейского Красного и кувшин холодной воды. Герои пьют по-колхски, не разбавляя, а воду льют себе на голову после попойки. Забирай сюда, Амфитрион. Здесь, на этом возвышении, чувствуешь себя ближе к небу. А я помню твою любовь ко всему возвышенному. Нет, это не твоя любовь, а кефала историка. Но твои вкусы я тоже помню. Не будь я эльпистик-трезенец. Я все помню. Все! Помнишь, помнишь. Но совершенно не обязательно орать об этом на всю таверну. С легкой досадой подумал Амфитрион, забираясь на возвышение и присаживаясь на табурет рядом со своим бывшим союзником по тафийскому походу эльпистиком Трезенцем, дородным рыжебородым детиной в хитоне из дорогой ткани, первоначальный цвет которой уже было невозможно выяснить, до такой степени одежда была залита вином и жиром. Возле Трезенца на столике стоял наполовину опорожненный кувшин и валялась обгрызенная бычья ляжка, словно побывавшая в пасти у льва. «Вина!» — рявкнул эльпистик и грохнул кулачищем о край стола. Кувшин подскочил, упав на бок, и остатки его содержимого вылились на пол. Эльпистик посмотрел на образовавшуюся лужу, вздохнул и уже тише добавил: «Ну, тогда тем более вина». Амфитрион прекрасно знал, что обижаться на эльпистика, равно как и воспринимать его всерьез, глупо и бесполезно. Трезенец всегда был таким, хоть трезвый, что случалось нечасто, хоть навеселе. Громогласный, непосредственный и простой, как угол стола. Впрочем, воевать эльпистик умел, а предавать не умел, большего от союзника и не требовалось. В тафийском походе Амфитрион и эльпистик успели сдружиться, и необузданное бешенство эльпистика отлично дополнялось в бою холодной расчетливостью Амфитриона. Так что последний был даже отчасти рад этой случайной встрече, позволявшей забыться и окунуться в бездумный солдатский разгул. Два с лишним месяца, прошедшие после возвращения, были для Амфитриона подобны пытке. Он с головой погружался в дела, лично следил за дележом добычи и выделением доли семьям павших воинов, почти до самого Копаитского озера проводил пастухов со стадом коров, ежегодной данью воинственному городу Арахамену, данью, которую сам Амфитрион считал унизительной, но опасался напрямик заявить об этом Креонту Фиванскому. Потом он заказал у оружейников новый щит и дюжину копейных наконечников. Домой возвращался поздно, был ласков с женой и каждую минуту боялся сорваться и ударить ее. Наотмашь, как бьют хозяева дешевых шлюх порн в портах, когда те утаивают часть выручки. Он понимал, что Алкмена ни в чем не виновата. Просто когда он глядел на нее, когда прикасался к ее телу, слушал ее стоны и прерывистое дыхание, он не мог избавиться от мысли, что вот так, искренне и самозабвенно, она отдавала себя тому, ночному, чужому, не сумев отличить мужа от Бога. А утром он вставал и уходил из дома. Толстопузый хозяин уже спешил к ним с кувшином в одной руке. Они были очень похожи, пузатый кувшин и разъевшийся хозяин, и серебряным кубком в другой. Такой же кубок стоял рядом с эльпистиком. Предназначалась дорогая посуда только для дорогих гостей, то есть для тех, которые не попытаются сунуть кубок за пазуху и втихомолку удрать с ним. Легкий ветерок, прохладный и в то же время пропитанный ароматами жарящихся туш, обдувал разгоряченные лица, мясо показалось Амфитриону неожиданно вкусным, а вино отнюдь не таким дрянным, как можно было ожидать. Он устроился поудобнее, Шум таверны и повседневные заботы странным образом переплелись, смешались и отодвинулись куда-то вниз. Здесь, на возвышении, в искусственном одиночестве, амфитрион действительно почувствовал себя ближе к небу. И еще подумал, что рыжий эльпистик и впрямь выбирает лучшие места, будь то в бою или в таверне. Только тут он заметил, что Трезенец уже давно что-то ему рассказывает, и заставил себя сосредоточиться на собеседнике. — И вот что я тебе скажу, дружище! Эльпистик понизил голос, как ему казалось, до шепота, только шепот этот вышел весьма и весьма громким. — Боги к нам явно благоволят. Понял? — Понял, — качнул тяжелой головой уже слегка захмелевший амфитрион. — Боги к нам благоволят. — А почему ты так решил? К прорицателю ходил, что ли? — Да ты вспомни наш поход. Все битвы одна в одну. Хвала, конечно, Ресу, но и мы с тобой не плашали. Потом... Колодцы, когда надо, попадались, и никто туда гнилого мяса не кидал. Перебежчики к нам валом валили. Это, как ее, Комета, дочка Басилея Птерилая, в тебя влюбилась по уши, и весь Тафос нам как на ладошке. О, гнездо пиратское, правильно мы его? А я ее потом убил. Хмуро отозвался амфитрион, тщетно пытаясь вспомнить лицо тафийской царевны Комета. Крик ее помнил, когда лезвие меча без привычного сопротивления погрузилось в мягкий женский живот. Кровь на белом пепласе тоже помнил, а вот лицо почему-то не вспоминалось. Никак. — И молодец! — обрадовался эльпистик, увлеченно размахивая бычьей костью. — Я еще понапею говорю. Слышь, понапейчик, амфитрион у нас молодец. Правильно, мол, понимает. Тафс теперь все равно наш, никуда не денется. Отца убийцу эту змею тафийскую не домой же вести. Боги твою руку направляли, друг мой. Истинно боги. А я ее потом убил. Не слушая эльпистика, повторил амфитрион, наливая себе из кувшина. Живот у нее был мягкий, а меч я после сломал. Зря, наверное. — Конечно, зря! Эльпистик попытался укусить кость, на которой совершенно не осталось мяса, и укусил-таки, но потом передумал и запустил ею в хозяина, возившегося внизу у очага. — Зря! Мечи нам еще понадобятся. Не сегодня, завтра снова в поход пойдем. Мне знак недавно был. Туда! И ткнул лоснящимся пальцем в небо. «Знак?» — заинтересовался амфитрион. «Какой знак?» Эльпистик с заметным усилием наклонился к уху друга и трагически зашептал. «Мою Энонию, ну ты ее знаешь, посетил сам бог войны Арес!» «Да ну!» — притворно удивился амфитрион, поскольку действительно знал грудастую Энонию, жену Трезенца. И знал гораздо лучше, чем предполагал сам эльпистик. А в памяти всплывала. Ночь, сонная и равнодушно отрешенная Алкмена, неприятный холод в груди и ее слова. Хвала небу, вышла наконец. Пленницы замучили, да? И песок. Стылый песок двора, больно царапающий лоб и вой, поднимающийся изнутри вой, из глубин, из таких бездн души, о которых амфитрион никогда и не подозревал. Кто же был у нее той ночью? — Да точно тебе говорю! — не унимался эльпистик. — Энония теперь дитя от него носит. Жирное стало, брюхо выше носа. Хрюкать скоро начнет. — Какой месяц? — машинально осведомился амфитрион, уставившись в кубок. — Третий, а живот как на шестом. И у моей третьей. — Что, тоже Арес? — Не знаю. Я, наверное, или Арес. — А у меня без сомнений. Он Арес Иниалий. Примечание. Иниалий — воинственный. Обычное прозвище бога войны Арея — Ареса. — Энония говорила, даже во время этого дела шлема не снимал. Почтил, значит. Вот только дур моя, Энония, ничего с ней поделать не могу. что не ночь твердит, вот арес это, да, это был божественно, истинно бог-копьеносец, а ты козел драный. А что я, ну, не копьеносец я, хотя до сих пор бабы не жаловались. Слушай, Амфитрион, пошли в поход, а то я сдохну, ее ублажая. Да брось ты, неожиданно для самого себя сквозь зубы процедил Амфитрион. Божественно, божественно, знаем мы, как оно божественно. Зубами скрежещут, да по опочивальне бегают, и все любви-то. — Чего? — вытаращил глаза альпистик. — Того, того самого, по мужской части. Мы с тобой хоть и помрем, зато помрем мужиками, и через Ахерон нас мужиками повезут, а они так и будут дальше. Я сам сколько раз богом назывался, когда к чужим женам бегал. То Аресом, то Гермесом, то вообще какого-то пантифлея речного на ходу сочинил. — Нет, ты постой! — Ильпистик уцепил Амфитриона за плечо. — Ты погоди, ты мне на богов не наговаривай, тоже мне пантифлея речной. Моя Инония после ареса и ложиться со мной не хочет. Я уж и шлем надеваю, и щит беру, ни в какую. А ты говоришь по мужской части. — Говорю, значит, знаю. Совершенно забывшись, повысил голос Амфитрион. «Знаю! Ты Инонию свою хоть копьем люби после Ареса!» «А я знаю! У моей Алкмены тоже один из этих побывал, из олимпийцев!» «Ну и?» — подался вперед Ильпистик. «Ну и?» — передразнил его Амфитрион. «И ничего! Он уже и мною притворялся! Глухо! Не вышло! Как возлег на ложе, так и ушел, несолоно хлебавши, копьеносец. Копье и то само не стоит, все падает. А тут как раз я вернулся, и за него, за олимпийца, расстарался. Еще удивлялся, дурак, что алкмена такая усталая, что ли, и постель вся перемятая. — Так она же у тебя в тягости! — непонимающе нахмурился Ильпистик. — Сам говорил? — Говорил. В тягости только моим ребенком. «Моим и только моим! Божественно! Ха!» «Ну, а кто это был?» Ильпистик явно поверил рассказу, и теперь его в первую очередь интересовало, какое божество так позорно оскандалилось. «Не знаю». Амфитрион припал к кубку и стал жадно пить, разбрызгивая вино. «А на кого думаешь?» Ответить Амфитрион не успел. Подавившись вином, он судорожно закашлялся и, услышав треск, не сразу понял, что это сломалась ножка табурета Ильпистика. Трезенец вскрикнул, заваливаясь назад, взмахнул руками, словно собрался лететь, но удержать равновесие не смог и всей своей немалой тушей загремел с возвышения вниз. Амфитрион ничего не мог сделать. Он сидел, кашлял и тупо смотрел, как Ильпистик валится спиной вперед, настолько неудачно, насколько это вообще было возможно, и затылком ударяется о торчащие из стены бронзовый крюк для вертелов. Кашель как рукой сняло. Кровь резко отхлынула от лица Амфитриона, и багровый цвет его щек мгновенно сменился мертвенной бледностью, а на лбу выступили крупные капли пота. «Ильпистик, ты жив?» На негнущихся ногах спустился Амфитрион с возвышения, где еще недавно был ближе к небу, и склонился над распростертым на полу телом друга. «Ильпистик!» Трезенец был мертв. Крюк заостренным концом пробил его затылок и наполовину вошел в мозг, так что Ильпистик умер сразу, наверное, даже испугаться не успел. Впрочем, он и не умел пугаться, а теперь и не научится никогда. Вокруг уже собирались люди. Суетился и всхлипывал горбатенький мальчик-раб из поварят. Кто-то побежал за лекарем, хотя в этом не было никакой нужды. Рядом причитал хозяин, сокрушавшийся не столько по нелепо погибшему гостю, сколько по возможной потере прибыли своего заведения. Ибо многие ли пойдут пить в заведение, пользующееся дурной славой? — Как же так? — растерянно забормотал Амфитрион, пятясь назад. — Как же так? Столько сражений, и не царапина, а тут. — А вы бы меньше болтали, почтеннейший, — прошептал на ухо Амфитриону чей-то незнакомый и неприятный голос. — Меньше болтайте, дольше проживете. а станете язык распускать, и под вами что-нибудь обвалиться может. Ни с того, ни с сего. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Когда до Амфитриона наконец дошел смысл сказанного, он повернулся. Рывком, всем телом, как поворачивался в щитовом бою, но увидел лишь спину в грязной хламиде с капюшоном, скрывающуюся в толпе. Рванулся было следом. Где там? Таинственного советчика и след просто. Домой Амфитрион вернулся хмурый и абсолютно трезвый. И крепко задумался. Было бы.